Надо менять все и сдавать карты по-новому, иначе смерть и забвение, а этого хотелось избежать. Мужчина закрыл глаза и стал быстро прокручивать в голове свои таланты, приобретенные от богов награды. Хозяева мира боятся его, боги общаются с ним, мороки охотятся за ним, как за диким зверем, и все потому, что он особенный. Этим и надо воспользоваться, а не бежать и прятаться в каждую нору, как испуганный суслик. Маг сути, вот оно, возможность напрямую влиять на сущности людей или вещей. С помощью именно этого таланта он получил свои самые эффективные боевые заклинания и смог выжить. А что, если использовать его и сейчас, только в кооперации с его возможностью прямого взаимодействия с эфирными сущностями и прямой работой с божественной энергией? Ведь кто сказал, что нельзя одновременно использовать сразу три таланта? Можно и нужно. Что если не просто поймать Марока и заставить его служить себе некоторое время, а убить его, оборвав канал связи между куклой, которой он представлен в мире, и капсулой, в которой лежит его настоящее тело? Пленный техник говорил, что капсула служит не просто для сохранения тела отдыхающего, но и является точкой привязки для его души, выделяя посетителей аттракциона от статистов, а сама душа в это время находится в особом месте в мире. Интересно, что из этого вообще получится, и как это осуществить на практике. Новые идеи захватили Игоря и, вскочив на ноги, он быстро развел костер и стал обдумывать план их реализации. Для начала, ему нужен был пленник, над которым он мог бы провести нужные эксперименты. Утренний бой показал, что некоторые охотники являются одиночками и не имеют своей группы, а это давало беглецу не только время, но и простор для маневра. Такого одиночку и надо ловить. Жаль только, что известен пока только один, тот самый фехтовальщик, что атаковал его самым первым. 179 уровень, звездные волки. Самое смешное, что еще вчера этот морок был недосягаемым по уровню противником, а сегодня они почти равны. Поэтому весь план по его поимке выглядел куда как реалистичнее только от одного этого факта. Осталось только поймать охотника и сделать из него дичь. Для этого Игорь направился в ближайший городок, в котором он гостил позавчера, закупая припасы. Без сомнения, мороки будут использовать именно этот населенный пункт, как свою опорную базу. Они как раз должны были оклематься от смертей, возродиться и начать поиски своего убийцы. А делать это проще всего из обжитого людьми места, находящегося как можно ближе к центру событий. Оставалось только надеяться, что развлекающиеся охотники не разнесли городок в клочья. Уж больно дружно боги давали награду за их убийство. Еще только подходя к цели, Игорь нюхал запах пожарищ. Недавно впереди что-то горело, причем много и хорошо, и Вечник прекрасно знал, о чем идет речь. Поднявшись на холм, с которого открывался вид на город, мужчина увидел его выгоревшим и разрушенным. Не могло быть и речи о том, чтобы зайти за городские стены и затеряться среди горожан. Ни стен, ни горожан просто не было. План пришлось менять еще до того момента, как он начал осуществляться. Удобно устроившись на земле и укрывшись редкой порослью кустов, Игорь стал наблюдать за пепелищем, на котором, вопреки здравому смыслу, кипела активная деятельность. Уничтожившие город мороки остались в нем, благо, цитадель они не тронули и им было где разместиться. Вечник не знал, чем горожане прогневали отдыхающих, что те устроили такую резню, но увиденное позволяло однозначно заявлять о том, что действовали охотники хладнокровно и целенаправленно. В городе не было ни одной целой постройки, явно никто не выжил, но при этом все укрепления цитадели даже не пострадали от пламени городских пожаров и не несли следы вообще никакого боя. Казалось, замок даже был дополнительно укреплен. Возможно, мороки и не развлекались с местными, а просто зачистили себе тылы самым кардинальным и простым для себя способом. Над головой пролетел очередной дракон. Высота его полета и простейшая маскировка, примененная Игорем, позволяли мужчине чувствовать себя в полной безопасности и даже немного расслабиться. Похоже, охотники даже подумать не могли, что их цель находится прямо у них под носом, и в окрестностях своей базы вели себя довольно беспечно. По крайней мере, Вечник уже дважды наблюдал, как воздушные разведчики, вылетающие на его поиски, красовались в небе, совершая на своих животных разные красивые фигуры высшего пилотажа. А еще он наблюдал минимум три дуэли между его преследователями, и одна из них даже закончилась летальным исходом, когда победитель отсек поверженному голову и станцевал на его тающем теле победный танец. И все мороки вокруг воспринимали такое поведение, как что-то естественное и нормальное. Интересные у них, однако, нормы поведения. Нужный Игорю фехтовальщик тоже шнырял среди групп охотников, но ни у одной из них не задерживался. Вообще, количество самих групп уже перевалило за 20, и это пугало, но вот вольности и постоянные ссоры между охотниками радовали Вичника. Сами мороки явно скучали, ожидая сведения от своих разведчиков. Утренний урок заставил их изменить подход к охоте, и они просто не знали, чем себя занять в период такого вынужденного безделья. А то, что подобное стояние на месте для мороков непривычно, было очевидно. Слишком уж нервно вели себя отдельные группы, явно впервые за долгое время попав в разряд ожидающих и явно были этим недовольны. Вместо веселой охоты скучные посиделки вокруг костра. Из городской цитадели стали появляться мороки, и это вызвало среди остальных заметное оживление. Вышедшие быстро разбрелись по группам, и стало понятно, что в замке происходило совещание командиров охотников. Видимо, вырабатывали новую тактику и, возможно, устанавливали между собой контакты, ведь еще вчера групп было только 3, и они не сильно конкурировали. Пара отрядов охотников, оседлав летающих монстров, быстро поднялась в небо и скрылась из вида. Еще несколько групп простаяли в воздухе, превратившись в тени. Оставшиеся вновь уткнулись в свои костры и продолжили неспешные беседы с соратниками. Отдельные личности шлялись между такими островками и затевали короткие беседы. Все увиденное напоминало Игорю хаос и было для него полностью дико. Если это хваленые лучшие охотники, то, пожалуй, ему вообще ничего не грозит. Такая неорганизованная толпа не способна ни на что, кроме резни беззащитных. А как их в свое время расписывали-то? Вот только, как в таких условиях захватить одиночку? Будь охотники хоть 100 раз беспечны и безалаберны, они держатся дружно. Маскировка под Марокко была невозможна. Вичник не мог воспроизвести в статусе ту самую восьмиконечную звезду. Все остальное, пожалуйста, а вот звезду, нет. Идти в лагерь и надеяться, что это просто не заметит, глупо. Показаться нужному охотнику на глаза и приманить, так к нему теперь никто приближаться не будет. Оставалось ждать ночи и надеяться на удачу. К ночи ситуация не прояснилась. Игорь продолжал наблюдать за лагерем охотников. Хотелось есть и действовать, причем, последнего хотелось даже больше, чем насыщение желудка. Но мужчина терпеливо гасил в себе все чувства заклинанием убрать эмоции, которое неожиданно пригодилось, хотя казалось бессмысленным и ненужным. Разведка мороков ожидаемо вернулась ни с чем, и теперь в лагере царило уныние. Даже дуэли и задирания друг друга прекратились, и не подвернулось никаких шансов на успешный захват подопытного. А потом, мороки стали растворяться в воздухе. Сначала мир покинула одна группа, следом за ней другая, потом сразу 3, и вот, спустя какой-то десяток минут, в лагере остались считанные единицы. Нужный Игорю фехтовальщик тоже покинул мир, но Вичника это уже не волновало. За время наблюдения он подметил еще несколько одиночек, и пока 2 из его потенциальных жертв все еще находились на своих позициях. Вообще, как понял Игорь, охотники были озадачены оказанным им сопротивлением и невозможностью выследить жертву и планировали просто навалиться на него утром всеми имеющимися у них силами. А все, что он наблюдал весь день, это так просто, чтобы хоть чем-то занять себя в незнакомой и откровенно не предназначенной для них игровой зоне. Ну и, конечно, каждый охотник тоже ожидал чуда и ошибки своей жертвы, а потому терпеливо ждал, и это ирония происходящего, когда каждая из сторон ждала удачного момента, очень забавляла Вичника. После того, как мир покинули еще несколько групп, Игорь решил, что его время пришло. Сейчас перед кострами сидело всего 9 дежурных, представлявших разные группы охотников, и те 2 одиночек, намеченных им в качестве потенциальных целей, и если удастся подобраться к ним незамеченным, то можно рассчитывать на победу. Всего 11 противников в полевом лагере и неизвестное количество в цитадели, но она далеко и если все пройдет быстро, там даже не узнают о нападении. Лучшего шанса не будет, надо идти в атаку. Решившись действовать, Вичник осторожно пополз к группе костров на окраине сгоревшего городка. Ползти предстояло много и делать это надо было осторожно, ведь было глупо предполагать, что в темноте видит только он, а охотники дальше света своих костров слепы. Но других способов подобраться к лагерю у ворот не было, мороки уничтожали всех приближающихся к ним людей вне зависимости от того, вооруженными те были или нет, уж на это Игорь за сегодняшний день насмотрелся. Наконец, спустя полчаса он достиг цели, и крайний костер находился всего в 100 метрах от него, под ускорением это было практически рядом. Но чтобы совсем не рисковать, Игорь воспользовался даром Хиха. Жалко, но надо. Активировано стократное ускорение времени. Вскочив на ноги, Вечник побежал к замершим морокам. Вспышки синего пламени стали отмечать места, где еще мгновение назад сидели разведчики охотников. Аннигиляция не оставляла им шансов на выживание, они даже не понимали, что именно убивало их, и просто отправлялись на перерождение. А вот и последний еще живой морок и главная цель всей операции. Варвар, 204 уровень, Шакрилан, темный светоч, ментальный удар, и морок выведен из строя. Все. Теперь быстро подхватить бесчувственное тело и бегом обратно к холмам. Стократное ускорение времени завершено. Поздравляем, вы получаете новый уровень. Нынешний уровень 189. Исада, богиня жизни, благоволит вам. Все ваши несмертельные раны заживают мгновенно. Время действия 5 дней. Атон, бог порядка, благоволит вам. Любая ваша магия усилена 10-кратно. Время действия 2 часа. Анхар, бог войны, благоволит вам. Вы получаете постоянную защиту от яда. Любой яд отныне безвреден для вас. Мерт, бог смерти, благоволит вам. Смерть – это начало и конец. Ваш убийца навсегда умрет вместе с вами. Кук, бог хаоса, благоволит вам. Вы получаете возможность призвать высшего архидемона. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Вы получаете новый талант, маг. Вы способны творить заклинания. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Вы получаете защиту богини Ся. Срок действия – месяц. Бастит, богиня очага, благоволит вам. Талант «Высшая справедливость» не может негативно влиять на вас. Хех, бог времени, благоволит вам. Вы получаете однократную возможность ускорить свое время в 100 раз. Возможность активируется автоматически, если вам грозит неминуемая гибель. Вся эта информация застала Игоря уже на холмах и, честно говоря, ввела его в ступор. Такую награду он получить не ожидал, и как бы она ни была ценнее его добычи. Теперь у него есть месяц. Этого времени точно хватит на то, чтобы решить все свои проблемы и спасти душу. Разочаровал только новый уровень. Чем больше он становился, тем труднее его было получать. Конечно, пока жаловаться было грех, да и награды богов ускоряли рост, но появившаяся тенденция была очень хорошо заметна. Убедившись, что в городской цитадели не подняли тревогу и никто не заметил уничтожения полевого лагеря, Игорь еще раз ударил Марока ментальным ударом и, забросив его тело на плечо, поспешил к ближайшему лесу. Настала пора привести в действие вторую часть плана и попытаться сыграть с хозяевами аттракциона на равных, получив возможность, если не убивать их по-настоящему, то, как минимум, здорово осложнить им жизнь. Рассматривая пленника всеми доступными ему магическими способами, Игорь с удивлением для себя обнаружил, что отдыхающие мороки очень здорово уступают техникам мира. Да, перед ним лежал сильный противник, но вся эта сила была какой-то односторонней. Это заключалось в том, что многочисленные награды, реально, более сотни разных наград Марокко, были, все как одна, усиливающими его основные характеристики, но при этом само усиление было очень мизерным. И такая же картина наблюдалась в талантах, причем, последних было безбожно мало, и все они, с точки зрения Игоря и его опыта пребывания в мире, были совершенно бесполезными. Непонятно, какое удовольствие получал отдыхающий, играя за такую куклу, но Вечник не взял себе ни одного таланта Марокко, они все просто не могли усилить его. Но, конечно, все это было далеко вторично. Главной целью по-прежнему значилось уничтожение Марокко. И если в экспериментах с камнями и жуками все было предельно понятно, то что надо было делать с иллюзорным, по своей сути, телом отдыхающего. Вот то-то, Игорь ответа не знал, но, как говорится, главное было начать, и, активировав истинное зрение, он нацелился на нестерпимо яркую точку в центре головы пленника и взорвал ее. Никакого особого эффекта от этого действия он не ждал и просто сделал первое, что пришло в голову, поэтому произошедшее дальше стало полной неожиданностью. Тело Марокко поплыло, нечеловеческие черты лица стали меняться и приобретать более привычные линии. Мощное, мускулистое тело стало усыхать и быстро уменьшаться в размерах. Через десяток секунд у ног Вечника лежал совершенно другой человек, а самое главное, его божественная составляющая, ранее сосредоточенная строго в одном месте, теперь расплылась по всему телу, и в истинном зрении теперь не отличался от обычного Вечника. Озаренный догадкой, Игорь сменил заклинание, чтобы оценить духовный потенциал своей жертвы, и присел на землю. У Марока была душа, а главное, статус над его головой тоже был совершенно другим. Человек, мужчина, убийца, ноль уровень, без сознания, и полностью отсутствующая аура, как у других вечников. Чур, меня, чур, неужели получилось? И как ответ на этот незаданный вопрос, откликнулась система мира. Внимание, вы изобрели новое, ранее неизвестное в мире заклинание, назовите его, духовная кара. Игорь ответил мгновенно, ведь все было понятно и оставалось только разобраться, как именно работает полученная им способность, а сделать это можно было только после того, как новое заклинание будет изучено, так какая разница, как назвать. Название принято. Вы изучили заклинание «Духовная кара». Вы можете прерывать любые духовные и божественные связи мира, вызывая автоматическую реакцию контролирующих систем и заставляя их подстраиваться под изменяющиеся условия. Применение заклинания не ограничено временем и целью. Цель заклинания должна находиться в прямой видимости. Внимание! Заклинание «Духовная кара» признано потенциально опасным для мира. Заклинание «Духовная кара» отправлено на рассмотрение богов и может быть ими запрещено. До решения богов распространение заклинания и обучение ему других сущностей запрещено. Рядом с Игорем возник Хех. «Не вздумай рассказывать о заклинании кому-либо», — сурово произнес бог времени и тут же исчез. Вечник только почесал голову и кивнул пустоте, сообщая, что послание услышано и понято, а потом посмотрел на бывшего Марока. Тот мирно спал. Заклинание «Изучить сущность» показало, что перед ним совершенно другой человек. Изменилось все. Уровень, таланты, исчезли многочисленные награды и достижения Марока. На земле лежал самый обычный вечник, только что попавший в мир, и оставалось только одно – выяснить, чья душа теперь занимает это тело. Очнулся пленник только в середине ночи. Осмотревшись вокруг и заметив Геракла, он быстро подскочил на ноги и попытался атаковать. Игорь с легкостью перехватил его руку, двигавшуюся с совершенно медленной для него скоростью, и, продолжая крепко держать ее, силой усадил мужчину рядом с собой. Главное было сделать это предельно осторожно и не навредить новому вечнику, еще не достигшему пятого уровня, а значит и находящемуся под защитой мира. «Успокойся, я тебя порву». «Рвалка не выросла», усмехнулся Игорь. «Боюсь, что в ближайшее время рвать будут только тебя. Как тебя зовут?» «Каратель грешников». Марок был растерян и явно еще не полностью осознал произошедшее. А то, что перед ним был Марок, а не случайная пойманная миром душа, теперь было совершенно понятно. Во-первых, он атаковал его, а не задал вопросы типа «что происходит?» и «где я?». Во-вторых, он назвался не именем, а игровым ником. Больше вопросов к существу, пришедшему убить его, Игорь не имел, потому он встал и, не прощаясь, пошел обратно, по направлению к уничтоженному городу. Там его ждала небольшая работа. «Стой!» – раздался сзади испуганный окрик. «Что происходит? Почему у меня исчезли все умения? Добро пожаловать в мир, сынок!» Больше ничего новому вечнику Игорь не сказал. Он был доволен случившимся. Конечно, еще надо узнать, надолго ли мароки превращались в вечников и статистов этого мира, но было понятно, что быстро исправить ситуацию у хозяев аттракциона не получится. А значит, осталось уничтожить остальных охотников и можно смело идти к алтарям, не опасаясь преследования и не борясь каждое утро за свою жизнь. С холма, на котором он провел весь предыдущий день, как и прежде, открывался чудесный вид на полевой лагерь охотников. Сейчас лагерь бурлил. Вечник видел всех охотников, на которых он насмотрелся вчера, и даже несколько новеньких. Сейчас никакого разделения на группы по интересам не было. Все стояли единой толпой. У мороков проходил стихийный митинг. Даже усиленный магией слух не доносил до вечника смысл всех речей ораторов, хотя некоторые из них кричали во все горло. Мороки были напуганы и растеряны. Это было понятно и без подслушивания их речей. Дичь стала слишком опасной. Вот только было неясно, что они решат в связи с этим делать. Впрочем, Игоря это и не интересовало. Активировано стократное ускорение времени. Бегом приблизившись к собравшимся, вечник начал применять духовную кару. Пока действовало ускорение, можно было делать это без сопротивления. А только это Игоря и интересовало. Ему надо вывести из строя всех своих врагов, поэтому было не жалко ничего, даже одной из самых ценных наград. Стократное ускорение времени завершено. Успел. Все мороки получили свою часть кары, и сейчас их тела изменялись. Некоторые охотники закричали от боли, другие упали на землю без чувств. Самого Вичника это все не трогало. Дождавшись, когда все присутствующие обратятся в новые для себя куклы и убедившись, что у всех нулевой уровень, он призвал очередной подарок богов. Высший архидемон появился прямо рядом с ним. На секунду возникла немая сцена, и находящиеся в сознании действующие лица застыли. Огромная пятиметровая туша с огненными клыками, когтями и рогами думала недолго. Демон взревел и выдохнул на своих соседей адское пламя. Игорь успел поставить защиту, а вот бывших мороков просто растворило в этом огне. Архидемон перенес внимание на единственного выжившего, а затем его фигура пошла волнами, и он взорвался. Видимо, именно так мир защищал новых вечников. Честно сказать, не впечатляло. Ну, да ладно. Даже такая защита останавливала от геноцида новичков, и это было хорошо. Улыбнувшись, мужчина посмотрел на начавшее светлеть небо и подмигнул ему. Эпопея наконец была завершена, и он вышел из нее победителем. Осталось только дойти до алтаря и, чем черт не шутит, может удастся спастись. Главное верить. Господин директор, у нас возникли серьезные проблемы. Что случилось? Невысокий жирный человек поднял на вошедшего свое лицо с тремя подбородками и недовольно сдвинул брови. Несколько посетителей и техников навсегда остались в мире. В этом есть наша вина, взволнованно произнес большой начальник, с которого моментально слетел весь недовольный вид. Нет, господин директор, все произошло по вине бракованной куклы. Уф, директор расслабился. Ну, тогда составь рапорт и вырази наши соболезнования семьям погибших. Уже сделано, господин директор. Я просто хотел поинтересоваться насчет невернувшихся. Среди них господин начальник сектора и несколько очень известных посетителей. Этот идиот лично отправился на охоту? Да, господин директор. Там возникли непредвиденные сложности с охотой, и он решил лично возглавить ее. Понятно, в героя поиграть захотел. А посетители, насколько они известны? Порядка сотни миллионов наблюдателей. Обидно, но закон есть закон. Теперь все они официально мертвы. Я надеюсь, вы уже отключили их? Конечно. Тела переданы родственникам для захоронения. А вот сами они. Промаркировать, как куклы. Немедленно. Не хватало еще, чтобы нас заподозрили в нарушении закона. Будет исполнено, господин директор. Посетитель коротко поклонился. Это все наши проблемы? Да, господин директор. Я просто поспешил поставить вас в известность сразу, как только они появились. Похвально. Весьма похвально, жирный человек довольно кивнул, о таких вещах мне лучше знать, как можно быстрее, но на будущее. Если такое повторится, не ждите моих распоряжений и действуйте согласно закону. Тело родственникам, сущность в куклу, конечно. Прошу простить мою некомпетентность. Не страшно, начальник отмахнулся и потер каждый из своих подбородков, что там с бракованной куклой. Еще подобные инциденты будут? Нет, господин директор. Я приказал остановить охоту и отозвать посетителей и техников. И как ты уничтожишь цель? Наши аналитики уверены, что цель идет к одному из свободных алтарей. Я распорядился организовать там засады ликвидаторов. Все будет закончено в ближайшее время. Это хорошо, толстяк кивнул. Тогда, с вашего разрешения, господин директор, у меня есть предложение. Как нам компенсировать потери от гибели посетителей, быстро проговорил визитер, пока всемогущий хозяин кабинета не отправил его во свояси. И как, рекламный фильм, видя гаснущую заинтересованность в глазах директора, говорящий быстро продолжил, смонтируем красочный видеоролик о том, как навсегда погибли посетители, и запустим его в открытый доступ социума, только не от лица компании, а, якобы, от одного из пользователей. А мы будем все отрицать и отказываться комментировать. Конечно, придется заплатить за правильные комментарии, но это недорого. Главное, создать у людей полную уверенность, что аттракцион опасен и тут можно умереть. Хотите привлечь экстремалов? Не только их, господин директор. Опросы показывают, что в обществе растет спрос на опасные развлечения, и если в процессе оного существует хотя бы малейший шанс умереть, то это сразу повышает привлекательность места увеселения минимум в два раза. Фаталисты не упустят такой шанс. В этом есть разумное зерно. Хозяин кабинета задумался, оценивая предложение своего работника. Их цивилизация уже давно достигла небывалого прогресса в медицине, и умереть от болезни или раны было просто невозможно. Иногда врачи успевали спасти и тех, кому отрывало голову, что уж говорить о более легких травмах. Изначально все это очень нравилось людям, но в последние годы все чаще стали встречаться те, кого несколько тяготила невозможность даже случайно умереть от несчастного случая. Вооруженные силы стали самым популярным местом работы. Да и вообще, все опасные для жизни профессии пользовались небывалым спросом, и на каждую должность всегда было несколько претендентов. Но именно в этом и была загвоздка, опасностей на всех не хватало. Если пойдет слух, что аттракцион опасен для жизни и тут можно по-настоящему умереть, перспективы впечатляли. Фаталисты выстроятся в очередь на посещение мира. Хотя, конечно, надо было все очень хорошо просчитать и проанализировать. Можете идти, и поздравляю вас с временным повышением, господин начальник сектора, директор хитро улыбнулся, показывая, что инициативность подчиненного ему понравилась, и тут же немного охладил его энтузиазм. Должность станет вашей, как только цель будет уничтожена. Я приложу все усилия для быстрейшего завершения дела и улажу все формальности с нынешними смертями. Получивший неожиданное повышение, техник деликатно не стал задавать вопросы о своем предложении, прекрасно понимая, что свет оно увидит совсем за другим авторством, но это и не важно, он свое и так получил. Осталось только закрепить результат. Глава 21. Настоящие герои всегда идут в. Глава 21. Настоящие герои всегда идут в. Ты понимаешь, какую судьбу ты мне устроил? Нет, ну ты понимаешь. Болезненного вида человечек ныл уже второй день. И, честно говоря, терпение у Игоря уже заканчивалось. Когда он руками, точнее, огнем архидемона расправился с охотниками и уже собирался уходить от уничтоженного мороками городка, рядом с ним материализовался еще один охотник, видимо, припозднившийся к общему сбору. Игорь без колебания превратил его в нового обитателя мира, а потом, узнав, что его жертва далеко не рядовой посетитель аттракциона, а целый начальник сектора, взял его с собой. И вот теперь жалел об этом решении. Невольный спутник беспрестанно скулил о своей участи и о том, как несправедливо Игорь поступил с ним и другими охотниками. Никакие доводы разума Марок не воспринимал и сравнивать свою ситуацию и ситуацию других вечников не желал. Для него было совершенно естественно использовать чужие души в гигантском аттракционе, а вот самому оказаться среди кукол было совершенно нереально, и в этом он винил Игоря, о чем напоминал ему каждые 5 минут. Как оказалось, случайно созданное заклинание на полном серьезе убивало посетителей. Правила мира и всей цивилизации Мороков были очень простыми и жесткими, а главное, они были прежде всего материалистическими, то есть на их шкале ценностей главенствующим было тело, а не душа. Поэтому если душа по любой причине получала другое тело, то и сам Морок признавался другой личностью. Учитывая же, что в мире могли быть только посетители и куклы, ну, вы все поняли. Полку вечников прибыло, и вернуть все как было у хозяев мира не получится, даже если они захотят. Так что зря Игорь тратил призыв архидемона и убивал охотников, они были уже безопасны для него. Привязка к миру новых вечников произошла в момент их обращения, а не первой смерти, как это предполагал Игорь, натравливая на противников здоровенного монстра. А ведь он со своими гуманными земными взглядами всерьез считал, что все будет возвращено в первоначальное состояние, и через пару дней спасенные от незавидной участи и очень злые охотники вновь встанут на его след, чтобы с новыми силами покарать своего обидчика, но не тут-то было. Он даже начинал испытывать некое сожаление по поводу того, что убил новичков, но оно быстро проходило, стоило вспомнить дымящиеся развалины городка, в котором мороки создали себе временную базу. «Все из-за тебя. Какой же ты урод!» Бывший начальник сектора не унимался. «Ну так чего ты идешь за мной?» «Как на привязи, а то сам не знаешь», — зло огрызнулся Морок. Игорь знал, но в ответ на нескончаемое нытье еще недавно всемогущего босса позволял себе подшучивать над ним, напоминая о его беспомощном положении. А оно действительно было таковым. Низкий уровень новичка не давал ему никаких шансов пережить самостоятельное путешествие по дорогам страны. Умирать же было нельзя. Стартовый комплект любого вечника появлялся только на алтаре, и в случае бывших охотников это был алтарь ближайшего к месту обращения храма. То есть сейчас у Морока была одна единственная жизнь, и после смерти его ждало путешествие не в бассейн храма, а в тело монстра или куклы в другой развлекательной зоне. Этой участи бывший начальник всеми силами желал избежать. А у Игоря была дилемма, проистекающая из такого желания Морока следовать за ним по пятам. Ведь, как и любой добропорядочный вечник, он был обязан убить другого вечника с последней жизнью. Но сделать это он не мог. Попутчик, зная, какая судьба его ждет, всеми силами набирал опыт и пока достиг только 3 уровня развития. А значит, в скором времени мир начнет карать Геракла за нарушение правил. Конечно, в кармане лежал кристалл жизни, полученный в свое время с бедняги-мага, но тратить его на Нытика не хотелось. Нытиком, кстати, Игорь звал своего попутчика после того, как тот наотрез отказался называть ему свое настоящее имя или прозвище. Вот если бы с недостигших 5 уровня падала хоть какая-то добыча, ты бы сейчас был в порядке. Игорь переворошил поленья в костре, винив ситуации создателей мира и себя. Я-то здесь при чем? Удивился Нытик. Мир создали задолго до моего рождения. А кто хвастался, что он целый начальник сектора? Мог бы и исправить. В мире ничего нельзя исправить. Марок поморщился. Знаешь, сколько разных накладок за это время случилось? Много. Игорь решил поддержать разговор. Все лучше, чем выслушивать очередные жалобы, которые его спутнику вообще не надоедали. Много. Марок улыбнулся. Если бы это было так, в мире существует 4 миллиарда 200 с лишним миллионов постоянных или периодически возникающих ошибок, накладок, странностей и феноменов. Большую часть из них система устраняет сама, некоторые безобидны, некоторые локализованы, а некоторые просто недоступны для рядовых посетителей. Более того, я тебе открою секрет, ряд аномалий мы даже не понимаем. Это как? Удивился Игорь. Просто, не понимаем, и все, Марок возбужденно махнул рукой, мы их фиксируем, знаем причину их появления, но не знаем, в чем ошибка, и главное, к чему она приведет, полная и абсолютная беспомощность, и боюсь, даже создатели мира не смогли бы дать нам ответы по этим ошибкам. Приведи пример, мертвый бог, слышал о нем, конечно, богиня судьбы Фагра, была убита отдыхающими и с тех пор ее место вакантно. Знаешь, значит, довольно протянул Марок, а ты знаешь, что вместе убийства богини существует постоянно действующая аномалия. Откуда бы мне знать о таких подробностях? Улыбнулся Игорь, я и о Фагрита случайно узнал. Вот-вот, а между тем, точка ее смерти, это черная дыра мира. Прямо, черная дыра, Игорь сомнительно прищурился. Я серьезно, возмутился Марок. Услышав в вопросе спутника нотки недоверия, мы вообще не знаем, что произойдет с сущностью или предметом в этой аномалии и к какому результату это приведет. Например, сразу после убийства Фагры проводились попытки воскресить ее. В аномалию ставились подопытные, чья душа должна была занять место богини, и Исада пыталась воскресить Фагру через них. И что думаешь, их души просто исчезали. Вообще, мир, алтарь, храм больше их не видели. А так не бывает. Или, например, Анхар убивал в этой аномалии вечников. Их души там и зависли. Мы знаем о их местонахождении, но ничего с ними сделать не можем. Там сейчас висят больше сотни душ. Про остальное я вообще говорить не буду. Черная дыра, а ты говоришь исправь. Тут иногда понять-то нельзя, что исправлять, и где эта аномалия находится. Игорь постарался задать вопрос максимально безучастно, чтобы не показать свой огромный интерес к теме. Оказывается, в мире есть место, где душа исчезает из него. Это ли не то, что ему надо? Конечно, может быть так, что душа уничтожается, и это тоже надо осторожно спросить у спутника. А я откуда знаю? Возмутился Марок. Я был начальником, а не оператором. Хотя и они, скорее всего, не знают. В то место давно никто не ходит. Его еще до меня заселили бесполезными куклами. А ты говорил, душа исчезала из мира. Так, небось, просто уничтожалась и все. Чего тут непонятного, болван? Просто уничтожалась, передразнил Марок Игоря. Выброса энергии не было. С аномалией разбирались спецы, не чита тебе. И уж такие дилетантские предположения они не делали. Сказано исчезло, значит так оно и есть. Игорь не стал напоминать разошедшемуся Мароку о том, что он вообще не знает, что происходит в момент уничтожения души, а еще месяц назад даже ничего не знал о том, что эта самая душа у него есть, и вместо этого задал следующий вопрос. Так если это так давно было, может, там уже и нет ничего, да и вообще, ты-то откуда знаешь обо всем этом? Я начальник, я обязан знать. Марок даже подобрался, настолько горделиво и высокопарно он произнес эту фразу, ну и еще из-за природы самой аномалии. Она постоянно действующая, ну, почти постоянно. Жертвы-то мертвому богу приносит регулярно. Ах, вот оно в чем дело. Именно, кивнул Нытик. Так что, операторы практически каждый день отмечают активность той аномалии и докладывают о ней в рапортах. Хочешь, не хочешь, а знать будешь. И вы, имея такой уникальный феномен, не исследуете его и даже не знаете, Где он? Еще раз, болван ты этакий. 4 200 000 000 000 разных постоянных ошибок в функционировании мира. 4 миллиарда. Знать про каждую невозможно. И поверь, аномалия Фагра еще не самая интересная. Самая загадочная, но не самая интересная. Так что плевать мне на то, где она находится. И что же может быть интересней, чем черная дыра? О, Марок снова оживился. Разговор был ему интересен. Озеро Миражей. И что с этим озером? Игорь подбросил в костер пару поленьев. Миражи. Любой, кто нырнет под воду и откроет глаза, будет наблюдать удивительные картины, не имеющие к происходящему в мире вообще никакого отношения. И все, а этого мало, Марок рассердился, самое обычное озеро. Никаких изменений и отличий, никаких наших проектов, никаких изначальных планов. Все в полной норме, за исключением миражей под водой. Причем, техническими средствами они не фиксируются. Их видит только глаз. И больше того, только вечники видят эти миражи, не посетители, ни статисты ничего не видят. Вот где настоящая загадка. И где это озеро? Игорь спрашивал на всякий случай и больше из любопытства, так как в отличие от предыдущего рассказа бывшего начальника, в этом он не видел никакой выгоды для себя. В этой зоне, одно из королевств Джунов, озеро так и называется, озеро Миражей. И какие миражи там видят вечники? Тебе-то зачем? Все равно скоро умрешь. Просто любопытно. Вдруг захочу полюбоваться, да на здоровье. Насколько мы выяснили, видения под водой вообще никогда не повторяются. Каждый видит свое. Иногда это что-то осмысленное, иногда просто цветные пятна. Соглашусь, это озеро интереснее того места, где убили богиню. Игорь решил перестраховаться и убедить собеседника в том, что последний его рассказ куда более занимателен, и местом убийства богини он совсем не заинтересовался. Ха! Да что там озеро, вот есть одна дорога, представь, густой лес, совершенно дикий, кругом одни монстры, никакой цивилизации, и через этот лес идет дорога, выложенная из огромных гранитных блоков, она просто начинается в лесу и также заканчивается в лесу, из ниоткуда в никуда, на ней никогда ничего не происходит, с ней не связано ни одного зарегистрированного сбоя, ничего, просто идеально ровная дорога сквозь дикий лес, и все бы ничего. Вот только боги ее не видят, вообще, даже в упор, рассказывая, Марок сиял, как новенький гульден, и явно хотел поразить своего собеседника и удивить его, но боги, это же ваша основная контролирующая система, то есть, получается, мир вообще не контролирует некоторую свою часть, как такое возможно, а кто знает, я говорю, ошибок очень много, за всеми не уследишь, создатели мира давно мертвы и у них уже не спросишь, почему и от чего так или иначе обстоят дела, а их записи, шутишь, Марок нахмурил брови, ты вообще представляешь, какой там объем информации, жизни не хватит, чтобы разобраться, компьютеры не могут в этом помочь, ну там, поиск, анализ, вычленение важного, кто же в здравом уме допустит до такой информации системы искусственного интеллекта, там же описаны базовые принципы моделирования душ. Бета-восстание повторить никто не захочет, а с такими знаниями у машин есть шанс на успех. Восстание роботов, одну из главных страшилок Земли Игорь знал хорошо, потому сразу понял, о чем ведет речь Марок. Да, назвали нас альфами, а себя бетами и потребовали независимости. Их, конечно, быстро уничтожили, но мы помним о самой возможности повторения. А почему со знаниями принципов моделирования душ роботы могут победить? Машина без души ограничена. Всегда. А вот заполучив душу, они сравняются с нами во всем. Кому это надо? Но ваши боги, это же, ты не понимаешь. Перебил Игоря Марок. Хотя, что взять с примитивного существа? Пойми, одно дело, это если душа служит системой, контролирующей машину, и совсем другое, если душа находится в машине. Чувствуешь разницу? В первом случае это как дополнение, причем инородное. Во втором случае, одно целое и, наверное, даже неделимое, как и в теле. Правильно? Да. А к кому относимся мы, вечники? Ни к кому. И в этом заключается гениальность тех, кто создал мир. Куклы модулируются и поддерживаются миром. Они, вроде как, составляют одно целое с душой. Но это совершенно не так. Душа дается кукле миром как бы взаймы. Из-за этого получается уникальная ситуация, когда это просто два разных объекта, взаимодействующих между собой под воздействием внешних факторов. То есть наши души не в куклах, а где-то еще. Да, вновь кивнул Марок, на куклах только часть души, если хочешь, ее отпечаток. остальное в хранилище душ. Это, как с отдыхающими, почти. Души отдыхающих остаются у них в телах, а в хранилище душ находится отпечаток их души. Но как, в таком случае, я смог переместить их душу в хранилище, а отпечаток в куклу? Ха-ха, рассмеялся Марок, не смеши, тебе такое не под силу. Если верить тому, что ты рассказал, то произошло примерно следующее. Ты разрушил контролирующую куклу систему, и мир в аварийном режиме попытался восстановить этот контроль. А когда это не получилось, что и неудивительно, ведь ты уничтожил всю систему полностью, мир задействовал все доступные ему способы восстановления контроля над куклой, и единственным таким способом стало перенесение на куклу отдыхающего отпечатка его души. Это повлекло за собой перетягивание души в хранилище, ведь оно не может быть пустым. А раз в хранилище теперь душа, а на кукле отпечаток, это уже формула не посетителя, а статиста. И мир запустил процедуру инициализации и превратил нас в вечников. И ты, урод, нас всех убил. Закончил свою речь Марок мрачным, вновь вспомнив о своем положении и судьбе, а главное, о виновнике всего этого. Игорь же не обращал никакого внимания на эти перепады настроения и обдумывал услышанное. А почему быстрое восстановление утраченного контроля так важно, что мир даже пошел на перетаскивание души, как последнее средство? И неужели у вас нет никакой защиты души посетителей? Наконец задал вопрос Ивичник. Защиты нет, никто до этого времени не думал, что она нужна. Марок сначала ответил на последний вопрос. А почему так важно быстрое восстановление контроля, я не знаю. Просто это считается сбоем высшей степени и устраняется миром в приоритетном порядке. Возможно, дело в том, как именно осуществляется контроль над отдыхающей куклой. Но это только мои предположения. Ладно, а почему, если моя душа сейчас в этом вашем хранилище душ, вы не можете ее оттуда достать и уничтожить? Я разговариваю с ребенком. Марок недовольно покачал головой. Хранилище — это просто сосуд, в который души набиты без всякого упорядочивания. Мы не можем зайти туда и взять с полки нужную. Твоя кукла – единственная надежная привязка к твоей душе. Разговор продолжился дальше. Бывший начальник сектора продолжал травить Игорю байки про разные забавные и интересные аномалии и ошибки, а Вечник поддерживал интерес Марока к этой беседе. Рассказанное даже заставило Игоря сомневаться в своем решении дойти до алтаря, путь к которому он держал уже который день. Аномалия мертвой богини явно выглядела, как очень привлекательное место для его исследования, вот только находилась она в зоне анархии, куда ему хода не было. Поворочившись в тяжелых раздумьях перед сном, Вечник решил, что ему все же надо дойти до алтаря и убедиться, что это тупиковый путь, как ему и говорили Мороки. Сомнения в таких делах куда хуже, чем что-либо, а он уже почти дошел. Но, на всякий пожарный, мужчина решил, что с самого утра вызовет кого-то из богов и поговорит с ними о всем случившемся за последние дни. Решено, вызову Хиха, а потом напрямую к алтарю. Осталось недалеко, и через пару дней я уже буду точно знать свои возможности и возможности одной из систем мира помочь мне. Думаешь, ты самый умный? Бог времени был раздражен. Фагру пытались воскресить фигуры куда более значимые и знающие, чем какая-то кукла, пусть и обладающая некоторым могуществом. Решил, что раз случайно получил в руки оружие, убивающее мороков, то теперь тебе все можно. Я не об этом тебя спрашивал, Игорь немного прикрикнул на разошедшегося Хиха, я ведь просто спросил, где находится то место, где убили Фагру. Проснувшись поутру и закинув в погасший костер новых дров, Вечник убедился, что его спутник сладко спит, и воспользовался своим правом вызвать богов. На зов явился его старый знакомый, и всего после пары сказанных друг другу фраз они начали ссориться. Хех был зол, Игорь настойчив, и богу такое положение дел очень не нравилось. Впрочем, как и вопросы наглого статиста. «Не держи меня за дурака, кукла. Думаешь, я ваш вчерашний разговор не слышал? Твои мысли очевидны, ты хочешь повторить старые опыты и надеешься, что в результате тебе удастся сбежать. И что?» Прямо отвечать на верное предположение было глупо, но и отрицать тоже, поэтому мужчина предпочел сначала узнать больше информации. Ничего, глупость наказуема. Я легко могу дать тебе точные координаты места боя. Вот только с чего ты решил, что ты покинешь мир, а куда я денусь? Так в этом и состоит главный вопрос аномалии Фагры. Души, находящиеся в ней, исчезают. И не из мира, а вообще исчезают. Понимаешь разницу? Ты что думаешь, раз системы мира больше их не фиксируют, то это означает, что они просто больше не в этой планетарной системе. Ну да, а где? Ехидно продолжил допрос Хех. Где-то, неопределенно пожал плечами Игорь. Гениальный ответ, прокомментировал это заявление бог времени, а ты учел, что системы мира контролируют десятки тысяч планетарных систем вокруг, и если они больше не обнаруживают душу, то это может значить что угодно, кроме того, что душа теперь свободна. То есть душа не сбегает из мира? Совершенно точно, не сбегает. 23 эксперимента подтвердили это с абсолютной уверенностью. Тогда, что там происходит, неизвестно. И скорее всего, не будет известно никогда. Просто аномалия, не первая и не последняя. Ладно, оставим то, что там происходит, кивнул Игорь. А ты можешь рассказать, что там вообще произошло? Рассказывали же уже. Фагру призвали для боя и убили. Большего тебе знать не надо. Хех погрузился в воспоминания. По-честному, она сама виновата, не подготовилась к бою. Впрочем, это не важно. Место боя, плато Фикси, у подножия горы Небалерон. Но лучше тебе туда не соваться. Там такие опасные монстры, ха, наоборот. Горные козлы, максимум 10 уровня. На плато нет абсолютно ничего интересного. Отдыхающие туда просто не ходят, ведь вокруг есть места куда интересней. Ясно. А как мне попасть в зону анархии? Наглость рождает смелость. Хех покачал головой, показывая свое негативное отношение к новому вопросу. У нас говорят, что наглость – это второе счастье, и это тоже подходит к ситуации. Но я не буду отвечать на твой вопрос. Тогда скажи, это хоть возможно? Возможно, Хех кивнул, с такими заклинаниями, как у тебя, вообще многое возможно. А что вы решили насчет моего нового заклинания? Осторожно поинтересовался Игорь, раз уж собеседник сам затронул эту тему. Еще ничего не решили. Это не такое простое и быстрое дело. Надо просчитать много разных факторов. Хех вдруг стал отвечать заметно более неуверенно, хотя до этого общался бодро и властно, и это не осталось незамеченным, поэтому, пока пользуйся. А вы и отобрать можете, если решите, что оно опасное. Игорь стал выяснять подробности, пытаясь понять поведение бога. Отобрать не можем, оно теперь часть тебя. Можем запретить пользование. Причем, самым кардинальным образом, убрав из мира саму возможность на воплощение подобного. Мир нельзя изменять. Тебе уже не раз говорили, что нельзя изменять только базовые параметры мира, а любые заклинания к ним не относятся. Поэтому каждая из них находится на рассмотрении богов, и после нашего заключения мы решаем, что можно оставить, а что надо убрать. Хех опять запнулся при ответе. Вот и твое супероружие мы пока рассматриваем. А проще говоря, ждете, когда хозяева скинут вам свое готовое решение, которое вы и объявите своим. Игорь наконец понял, почему его собеседник так неохотно и неуверенно обсуждает вопрос с заклинанием. Видимо, богу было просто стыдно говорить о своей власти там, где этой власти нет. Грубо говоря, да, недовольно кивнул Хех, признавая правоту Вечника, окончательное решение всегда за ними. Тогда чего они ждут? Заклинание убивает их посетителей. Бог пожал плечами и не стал отвечать на вопрос, давая понять, что обсуждать хозяев он не будет. Тогда другой вопрос. Когда на меня возобновят охоту? Никогда. Я на месте нового начальства вызвал бы ликвидаторов. Это что за звери? Игорь заинтересовался. Особая техническая команда, занимающаяся уничтожением сбрендивших посетителей. Вседозволенность и неограниченные возможности иногда очень плохо влияют на психику отдельных отдыхающих, и тогда вызывают ликвидаторов. Их всего двое, но куклы у них такие, что даже я не рискну выйти на бой с ними. Ты, конечно, не их профиль работы, но и ситуация стала чрезвычайной. Так что, жить тебе осталось недолго. А если я избавлюсь и от них, ты лучше поскорее избавься от этого. Хех ткнул пальцы в фигуру спящего нытика. Убийство Вечника с последней жизнью – это одно из основополагающих правил мира. Тогда почему меня до сих пор не наказали? Ваша защита работает? Естественно. Хех разозлился, не будем же мы наказывать и защищать одновременно. Но долго такая двоякая ситуация продолжаться не может. Поэтому, ради самого себя, убей его и забудь. Ладно, сделаю, Игорь кивнул, подтверждая, что понял бога. Тем более и сам он склонялся к идее избавиться от надоедливого и вечно ноющего спутника, вот только пока не знал, как сделать это без последствий для себя. Еще что-то посоветуешь? Убей себя, злобно бросил бог и исчез. Хорошие пожелания, доброго утра, Вечник улыбнулся и, подойдя к все еще спящему нытику, пнул его. «Просыпайся, уже утро». И уже глядя на недовольную и заспанную физиономию Марокко, Игорь вспомнил, что так и не вернул разговор к ликвидаторам, но немного подумав, повторно вызывать кого-то из богов не стал, ведь у него под боком был целый бывший начальник сектора, который, без сомнения, знал о парочке могущественных сотрудников все. «Поздравляем, вы получаете новый уровень, нынешний уровень, 199». Вытерев бисеринки пота со лба, Игорь присел на ствол поваленного дерева. До алтаря оставалось совсем недалеко, вот только пройти это расстояние никак не получалось. Помнится, Виго утверждал, что отправляться в дорогу к свободным алтарям можно только в компании сотых вечников, и, похоже, очень сильно преуменьшал. Монстры и разные твари лезли в атаку целыми стаями. Игорь даже не подбирал выпадающие с них трофеи, их было слишком много, но противников было куда больше, и их уровень внушал уважение. Ни одной твари меньше 190-го, ни одной. Что бы здесь делали сотые вечники, Игорь не понимал. Ему-то с неограниченным запасом энергии и боевыми суперзаклинаниями приходилось тяжело, про кого другого и говорить не приходилось. Хотя от такого неспешного путешествия была и польза. Нытик, наконец, взял пятый уровень и был прямо в ту же секунду убит, не успев бросить на своего спутника ни злобного, ни умоляющего взгляда. Хотя, конечно, еще на четвертом уровне он отчаянно торговался, намекая на некие тайные и важные знания, которые он раскроет, если ему сохранять жизнь. Врал, конечно, но врал самозабвенно. Убил его Игорь с чистой совестью и с довольной улыбкой положил в свой карман еще один кристалл жизни, присоединив его к такому же кристаллу, полученному за убийство Жуна. Запас карман не тянет, а такой приятный запас еще и душу греет. Поднявшись после ненужного ему отдыха, вечник вновь двинулся сквозь заросли. Разрушенный храм находился недалеко от озера, на котором некогда стоял городок, контролировавший весь этот край. Потом наверху кому-то пришла в голову светлая мысль немного изменить сценарий, и здешние места заполонили монстры. Люди и вечники сбежали отсюда, а вот алтарь остался. И в руинах, что Игорь видел вчера с вершины холма, его ждала важная беседа с системой, что не так давно поймала его душу и запечатала ее в мире то ли как часть своей шутки, то ли в попытке изменить баланс преступлений других вечников. К этому разговору мужчина готовился основательно. Это вам не беседа с Богом, которого при необходимости можно через 5 минут вызвать еще раз. Отдельные вопросы и детали будущего события он прокручивал в голове раз за разом, пытаясь понять, где он ошибается и где его может поджидать неудача. Никогда в своей жизни он не был так не уверен в себе, как в эти последние дни, и это только добавляло нервозности к этой непростой ситуации. Аннигиляция сожгла очередного монстра, выскочившего на вечника. На землю упала богато украшенная шпага. Игорь отвлекся на нее, забыв про свои мысли, и пару секунд просто смотрел на трофей, а потом пошел дальше, вновь начав воспроизводить начало будущей беседы с алтарем. Когда перед носом появилась разрушенная городская стена, заросшая травой и кустами, вечник выдохнул и, найдя свободный пятачок, развел костер. Перед последним рывком надо было сделать остановку и плотно перекусить. Ну и, конечно, успокоиться. Для выполнения первой задумки прекрасно подошел здоровый откормленный кролик, пойманный вчера в селки. Его разделанная тушка вовсю жарилась на огне, привлекая своим запахом местных хищников. А вот расслабиться не позволял рассказ Марокко о команде ликвидаторов и периодически появляющиеся монстры, которых приходилось уничтожать. Бывший начальник сектора без утайки поведал Игорю про парочку кукол, которых с незапамятных времен называли не иначе как ликвидаторами. Создатели мира предусмотрели многое, потому в числе монстров, богов и статистов появились и два совершенных уничтожителя, не ограниченных правилами мира, зато сильно скованных своими собственными. Самое интересное, что эти внутренние правила никто не знал, они были утеряны вместе со смертью создателей, а потому ликвидаторов привлекали только в самых крайних случаях, когда стандартные методы уже не работали, потому как иначе можно было получить один большой пшик. Например, Нытик со смехом поведал вечнику о том, как 5 лет назад один из ликвидаторов был вызван для уничтожения отдыхающего, который валил всех направо и налево. Тогда Марок просто встал у ворот небольшого поселения в зоне анархии и убивал всех выходящих из него. Попытки техников временно взять его под контроль провалились. Ситуация была расценена как критическая, и грозный ликвидатор прибыл на место, чтобы навести порядок. Тогда на глазах сотни обиженных и убитых отдыхающих он вышел за ворота городка и умер от одного удара. Оказалось, что Марок не относился к его зоне ответственности и был полностью вменяемым, просто развлекался тем, что убивал более слабых сородичей и делал это так азартно, что его кукла игнорировала некоторые управляющие системы, частично став безумной. Вся магия, заложенная в куклу ликвидатора, как боевая, так и защитная, оказалась бесполезна, так как на самом деле никакого безумия не было и посетитель просто развлекался, не нарушая никаких правил. Удар по Мароку был безопасен для того, а щит не отразил ответный удар. Впрочем, такие курьезы случались в карьере ликвидатора редко, и обычно они без особых проблем уничтожали свою цель, потому как в их арсенале были более эффективные заклинания, чем аннигиляция или распыление. А главное, их заклинания вообще не имели никаких ограничений. По всему рассказанному выходи, что если тушка Геракла будет считаться достойной целью таких грозных созданий, то уйти ему от них будет нельзя, и можно было только молиться, чтобы неведомые правила исключили его из потенциальных жертв, и грозная магия ликвидаторов оказалась безопасной. В противном случае надо было писать завещание. Подумав про завещание, Игорь вспомнил о тех трофеях, что остались лежать на его пути сюда. От осознания ценности брошенного его перекосило. «Обязательно соберу самые ценные образцы на обратном пути. Не дело, бросать тут столько артефактов. Деньги мне еще пригодятся», — решил он и, хлопнув себя по коленке, стал снимать зажаренную тушку кролика с огня. Перекусив, Игорь затушил костер, проверил свою амуницию, немного попрыгал, скорее по привычке, чем реальной надобности, и на секунду присев на бревно, пошел искать дырку в стене старого города. Впереди его ждал алтарь и ответы на некоторые важные вопросы. Внутри заброшенный город мало отличался от леса, раскинувшегося вокруг. Разве что, порушенные каменные здания говорили любому вступившему в его пределы, что некогда тут жили люди. А так, количество деревьев и кустов было ничуть не меньше, чем за стенами, которые Игорь преодолел, пройдя через самые настоящие ворота. Книга в библиотеке, из которой он и узнал об этом месте, утверждала, что храм стоял недалеко от берега озера, а значит, Вечнику надо было пройти практически весь город насквозь. Здоровенный паук 192 уровня, выскочивший из дверного проема почти целого двухэтажного здания, заставил Игоря отпрыгнуть в сторону, впечатавшись спиной в ствол дерева, выросшего прямо посередине бывшей улицы. Он применил аннигиляцию и уничтожил неожиданного противника. А ведь у паука был неплохой шанс на успех. Зайдя в город, мужчина подсознательно расслабился, считая себя в безопасности. Действительность быстро напомнила ему об этой ошибке самым кардинальным образом. И хорошо еще, что паук был таким огромным и откормленным и поэтому двигался крайне медленно для своего вида, а артефакт вовремя предупредил владельца об опасности. Если бы паук вцепился в тело, избавиться от него было бы практически невозможно. Игорь уже встречал таких вот паучков с характерным волнистым рисунком на панцире, и прыгали они не в пример шустрее этого экземпляра, но и были по размерам в несколько раз меньше. А значит, в городе есть кого кушать. Вечник удвоил бдительность. Умереть в двух шагах от алтаря было бы очень обидно. И то ли повышенная настороженность дала свой результат, то ли развалины человеческого поселения были не самым любимым местом обитания здешних монстров, но до разрушенного храма Вечник дошел без приключений. Ни пауки, ни крысы, ни волки его не беспокоили. Правда, иногда из подвалов разрушенных и полуразрушенных домов раздавался подозрительный шум, но так как его никто не атаковал, Игорь тоже не стремился свести знакомство с обитателями тех помещений. Главное, что наруч платиновой расы молчал, никак не сигнализируя о том, что кто-то рядом испытывает к нему нездоровые интересы и желает причинить ему вред, а значит, можно было смело идти вперед. Разрушенный храм оказался совершенно целым. Казалось, время и отсутствие человеческой заботы вообще не тронуло строение, впрочем, так оно и было. Все же, храм – это независимая от мира система, и раз уж он появился в мире, то подчиняться его законам не должен, что Вечник и наблюдал воочию, разглядывая немного уменьшенную копию столичного храма здесь, на задворках королевства Аруба. И это заставляло задать себе один очень неприятный вопрос: а можно ли ему вообще входить в этот храм? Ответить на него Вечник не успел. Воздух вокруг стал густым и склизким. Помня о мерзком заклинании, что уже пару раз чуть не убило его, Игорь со всех ног побежал прочь от храма и озера, на ходу активируя ускорение. В таких вопросах не стоило экономить божественные награды. Вот только несмотря на всю свою скорость, покинуть зону поражения никак не получалось. Игорь уже выскочил к городским воротам, а воздух вокруг продолжал сгущаться и становиться плотнее, а потом легкая вспышка боли, вот и все, что запомнил о том моменте вечник по прозвищу Геракл. Боль исчезла так же быстро, как и появилась, и на ее место пришла пульсирующая пустота. Добро пожаловать, назовите себя. Конец первой книги.